Эпилог. Леонид Печорский получил до смешного маленький срок, всего 2 года. И не за убийство, а за неоказание помощи. Со смерти Роди прошло 20 лет. Срок давности истек. А отцу он просто не помог. Леня смог найти хорошего юриста, переписав на него свою квартиру, и легко отделаться. Сезон провел всего полгода. Остальной срок отбывал дома, с браслетом на ноге. На Грачева и Пыжова Леня написал кучу жалоб. Было внутреннее расследование. Благо, подключились Ильич и Тахирыч, и ребятам только выговоры впаяли, да лишили квартальной премии. Роман Попов переехал в Москву. Поселился вместе с Марго. Ее соседка решила вернуться на родину, в Чувашию. Комната освободилась, и ее занял Рома. Вместе с подругой работал аниматором, и их заметил кастинг-директор одного известного телешоу. Как пара они стали его участниками. Обрели популярность, пусть и сомнительную, зато смогли заработать достаточно денег, но не разъехались, а остались вместе. Оля уволилась с работы. Переехала к Лёше. Он продолжал трудиться в своем холдинге, она рисовать анимашки. Вместе они регулярно наведывались в Лиру и Приреченск. Свадьбу сыграли на даче. Накрыли столы в саду, нажарили шашлыков, овощей, грибов. Много чего еще наготовили. Свадебным распорядителем был Олежка. А приглашенными артистами — Алена Бур и Иванушка. У циркачки с другом Алексея ничего не получилось, но они остались друзьями. А дядя Вася дом все же покрасил. В отсутствие Леши за ним присматривал Олег. Еще он приютил Трампа. Вылечил от лишая, откормил, и пес стал просто красавцем. Место редактора Приреченской газеты вместо Оли Михеевой-Раевской заняла Райка. Она переехала к Эмме Власовне, заботилась о ней и Яше. Снимала фото и видео для удовольствия и больше не стремилась к славе. Райка научилась слышать певчих птиц и ждать. Ждать Николая. Она не лезла в его семью, как велела Эмма. Грачев сделал выбор сам, без ее давления и вмешательства. Развелся, не узнав о шашнях супруги с Леонидом. Наталья уехала из Приреченска в Москву и вскоре нашла себе нового мужчину. Мишка жил то с ней, то с папой, но особенно любил оставаться у деда. Там собака, куры, пчелы. А в гости приходит то чудная старушка Эмма Власовна, то девушка по имени Райка. Она дружит и с Ильичом, и с папой. А еще она везде ходит с драконом, как к Халиси, бурерожденная.